Первым делом все получили по крошечному ломтику сала, а затем по ложке сахару, чтоб хоть немного притупить голод. Вскоре на кострах, кольцом окружавших малыша, во множестве котелков варились бобы, а сам малыш, строго следя, как бы кто ни схватил лишней порции, наскоро пек и раздавал тончайшие оладьи. «Я тут разведу знатную стряпню», — сказал он на прощание смоку, — «а ты знай, гони, туда рысью, оттуда галопом. Сегодняшний день и завтрашний у тебя, чтобы добраться туда, и еще 3 дня на обратную дорогу. Завтра они у меня доедят последнюю рыбу». А потом 3 дня у них не будет во рту ни крошки. Так что гони вовсю, Смок, гони вовсю! Но хотя Смок и отправился налегке, погрузив на нарты всего-навсего 6 вяленых лососей, 2 фунта замороженных бобов с беконом да меховое одеяло, а все-таки ехать ему пришлось не слишком быстро. Вместо того, чтобы сидеть на нартах и погонять собак, он вынужден был все время работать шестом, направляя и выравнивая нарты. А ведь позади был длинный день, и Смок, и собаки немало поработали и порядком измучились. Уже наступили долгие полярные сумерки, когда он одолел перевал и оставил за собою лысые холмы. Но вот путь пошел под гору, и собаки побежали веселее. Время от времени Смок даже вскакивал на нарты и гнал во всю мощь, заставляя собак делать по 6 миль в час. Темнота подкралась незаметно, и он заплутался, поехал по широкой долине, где протекал какой-то неизвестный ему ручей. Потом ручей пошел петлять по равнинам, и Смок для скорости решил не следовать его капризному течению, а срезать напрямик. И уже в полной тьме ему пришлось вернуться к руслу и заново нащупывать дорогу. Час прошел в бесплодных поисках. Убедившись, что дальше плутать безрассудно, Смок развел костер, бросил собакам по половинке лосося и свои бобы тоже разделил пополам. Потом лег и завернулся поплотнее в мех. Засыпая, Смок все же успел сообразить, где он. На последней широкой равнине ручей разделялся на 2 рукава. Срезая напрямик, Смок сбился с дороги. Сейчас он находился на главном русле, за милю от той тропы, по которой они с малышом шли накануне. Эта тропа пересекала долину, узкий проток, выходила на другой берег и дальше вела к невысокому подъему. Едва забрезжил рассвет, Смок, не проглотив ни куска, отправился в путь. Надо было протащиться милю вверх по течению, чтобы выйти на тропу. Человек и собаки голодные, без передышки, 8 часов кряду пробирались напрямик, пересекая многочисленные мелкие ручьи и одолевая невысокие перевалы, потом спустились по ручью к Алюшке. К 4 часам дня, когда уже стало быстро темнеть, Смок выбрался на лосиный ручей, по которому бежала плотно укатанная дорога. Оставалось пройти 50 миль. Смок остановил нарты, развел огонь, бросил собакам по оставшейся половине лосося, разогрел и съел свой фунт бобов. Потом прыгнул на нарты, заорал собакам «Вперед!», и они с силой налегли на лямки. «Живо, звери!» — кричал он. «Вперед! «Живо, если хотите лопать! В мук луке еды сколько угодно! Ходу, волки, ходу!»